«Привет, Денис, извините, что так поздно и без предупреждения, но у меня до сегодняшнего дня не было сотового телефона, только что прикупил, я в городе по делам, но пока квартиру не успел арендовать, а ваш адрес я помню». На протяжении всей речи Денис стоял в дверном проеме подобно статуе, слегка дернув головой, будто развеивая наваждение, он посторонился. «Заходи, мы тебя не ждали, но это не значит, что выгоним родственника ночевать в гостиницу, это дорого». «Денис, кто там?» — послышался с кухни звонкий голос Ирины. «Твой брат приехал». «Брат?» — с изумлением вопросила она. Женщина даже бросила готовку и выглянула в прихожую. Ее глаза от изумления расширились. «Дима, и правда, ты к нам какими судьбами?» «Проездом», — спокойно ответил он. «Добрый вечер, Ирина. Ты похудела и похорошела с нашей последней встречи. Извини за незваный визит. Я в город приехал по делам и задержусь тут на некоторое время. Вот, решил сестру проведать. Ты не беспокойся, я завтра же сниму себе квартиру. У тебя появились деньги». Ира с удивлением рассматривала брата. Она отметила, что он изменился в лучшую сторону. Оброс мускулатурой, больше не сутулился, приобретя аристократическую осанку. Морщины на лице разгладились, кожа бронзовая от загара, лицо обветренное, словно он проводил много времени на природе. В последний раз, когда Ира виделась с братом, он был иным. Начал спиваться, был неопрятным. Сейчас же перед ней словно стоял другой человек. И это было хорошо, поскольку старый брат ей был противен. Никто не любит алкоголиков, даже сами пьяницы не любят других профессиональных дегустаторов крепких напитков. «Ты похорошел», — констатировала она. Линаэль шевельнул ноздрями. «Сестренка, у тебя ничего не сгорит?» «Ох», — всплеснула руками Ира. «Котлеты». Женщина пулей рванула на кухню. «Проходи», — пригласил Денис. «Дима, ты сегодня ночуешь у нас?» «Это не обсуждается. У нас на кухне есть замечательный раскладной диван. Пока ни один гость на него не жаловался». «Спасибо». Из комнаты выглянула любопытная мордашка с длинными распущенными русыми волосами. Маша с любопытством разглядывала гостя большими голубыми глазами. «Дядя Дима приехал?» «Привет, Мария», — тепло улыбнулся девочке Дмитрий. «Ты так выросла». «Здрасте», — ответила она и скрылась в своей комнате. «Дима, пройдем на кухню», — пригласил Денис. Мужчины разместились на диване за кухонным столом. Карпов сел с краю, поставил на пол рюкзак и стал доставать оттуда гостинцы. «Ирин, я вам немного лесных деликатесов привез. Тут свежая зайчатина, копченая и вяленая рыба, ежевика, орехи, грибы и полезные для здоровья травяные сборы. Я все сборы подписал и рецепт, как заваривать и принимать, от каких болезней помогают, тоже указал». «Ничего себе, немного!» — большими глазами смотрел на стол Денис. «Да ты уже всю столешницу заложил». Ирина с щенячьим восторгом оценила объем гостинцев. Она не могла поверить, что их привез ее брат. От него она ожидала, что он скорее попросит денег взаймы, а не такого. «Дим, ты откуда все это взял?» — спросила она. «Дары леса. Я все лето по тайге скитался в сборах всякого разного, рыбачил, охотился. Кстати, это приносит неплохой доход. Моя пенсия и рядом не стояла с результатами трудов за 4 месяца. А это не опасно?» — в голосе Иры можно было различить нотки волнения. «Абсолютно безопасно, если с лесом на ты». «Но, Дим, ты никогда не был с лесом на ты», — возразила сестра. «Научился». «Ну», — потер ладони Денис. «За такую приятную встречу можно и выпить». «Да, дорогая», — Ирина хмуро сдвинула брови. Ее взгляд не обещал мужу ничего хорошего. Она с опаской покосилась на брата. «Извини, Денис, без меня», — едва заметно качнул головой Дмитрий. «Я не пью». «Ты не пьешь?» — у Ирины глаза полезли на лоб. Она смотрела на брата, словно в первый раз его увидела. «Ты и не пьешь?» «Не пью», — завязал раз и навсегда. «Это что же должно было произойти?» — продолжила женщина, — чтобы ты перестал употреблять? Баня сгорела, — будто о чем-то отвлеченном наподобие погоды сказал Карпов. Моя баня, и я в ней чуть не сгорел, и все из-за алкоголя. После этого я не пью. Эльфа разрывала от внутренних противоречий. С одной стороны, эти люди ему родственники по физическому воплощению, с другой же, просто чужие хуманы из иной реальности. Если бы его сородичи узнали, что перворожденный столь мило общается с хуманами, как с близкой родней, у них бы мозги переклинило. Эльф напрашивается на ночевку к людям. Безумие. На кухню пришла Мария. Она с любопытством принялась рассматривать гостинцы. Девочка села на стул рядом с Карповым. «Дядя Дима, а вы действительно в лесу жили?» «Жил». «А медведя видели?» С непосредственным любопытством спросила девочка. «Видел и медведя, и волков, и других животных, и они вас не съели?» «Съели», улыбнулся Дмитрий. «Но вы же живы», возмутилась Маша под добродушно насмешливыми взорами родителей. «А я живот у медведя прогрыз и вылез из него», веселым тоном сказал Карпов. Девочка надула щеки, став напоминать забавного хомячка. «Вы мне врете». «Шучу», потрепал девочку по макушке Дмитрий. «Маша, а ты в технике разбираешься?» «Немного». Карпов достал из кармана новенький смартфон советского производства. «Поможешь дяде научиться пользоваться этой штукой?» Маша взяла в руки телефон и внимательно его осмотрела. Она стала ловко тыкать пальцами в экран, заходя в различные меню, а затем закрывая странички. «О!» Довольно округлила она рот. «Это же новая модель Neptune R7 на операционной системе Aurora 8.0. Круто! А у меня всего лишь Neptune R3. Хорошая вещь!» С искренним любопытством поинтересовался Карпов. «Топжир!» Многозначительным кивком подтвердила племянница. «Четырехъядерный процессор, топовый графический ускоритель, увеличенная батарея, которой должно хватать на 3 дня активного использования в интернете, камера на 32 мегапикселя. Значит, продавец меня не обманул», — сказал Карпов. «Так как этой штукой пользоваться? Вот, смотри». Девочка долго объясняла дяде нюансы использования смартфона. Линайлю сложно было понять, но он старался. В итоге к началу ужина он немного освоился и с трудом отвлекся от интернета, в котором хранилось безграничное количество знаний. Пожалуй, даже длины жизни эльфа не хватило бы, чтобы прочитать и просмотреть все материалы, накопленные человечеством. После утоления голода за столом потекла беседа. «Хорошая квартира», — похвалил Карпов. «Это все благодаря Денису», — с гордостью посмотрела на мужа женщина. «Мы маму поселили в старой квартире Дениса. Ей однушки за глаза хватает, а нам там тесно было. Мне на работе льготный ипотечный кредит дали», пояснил Денис. «Пока я в ЖУ работаю, то проценты по кредиту платит контора. Еще 3 года осталось, и квартира будет полностью нашей. Сильно по семейному бюджету бьет», поинтересовался Дмитрий. «Не особо», Денис гордился своей работой и не стеснялся ее. «Платит нам хорошо. У меня зарплата 50 тысяч, из них 20 отдаем за ипотеку. Плюс у меня колымы бывают, плюс Ира уборщицей 20 тысяч получает. Я трактористом столько зарабатывал, а тут уборщица». Дима с интересом посмотрел на сестру. «Так то деревня», сказала она. «Дим, мы с мамой давно говорили тебе переезжать в город. Даже если дворником устроишься, уже будешь получать 20-ку. Плюс пенсия. Будешь жить лучше, чем в деревне. А жилье? Дворникам выдают муниципальную квартиру от ЖУ», привлек к себе внимание Денис. «У нас, кстати, дворник на работу требуется. Сейчас работы немного. Если один участок взять, то на уборку уходит 2-3 часа. Позже, осенью, они до обеда задерживаются. Зимой, конечно, немного сложней, но я ни разу не видел, чтобы дворник уходил домой позже 4 часов. Обычно до 2 дня максимум». Хм, Линаэль задумался. Перспектива действительно неплохая. Иметь бесплатное жилье и получать деньги за неполный день. Альтернатива – тратить наличность на аренду жилья и как-то пытаться найти ученика. В первом варианте у него останется свободной половина дня и появится пусть небольшой, но доход. Город не лес, тут с луком и стрелами еду не добудешь. Придется тратить деньги. Даже по примерным прикидкам выходило, что в месяц будет расходоваться около 30 тысяч, а то и больше. А так он выйдет в ноль, даже в плюс, ведь еще останется пенсия на карте. Вроде и на жизнь в деревне не отложить, но и заработанные средства останутся целыми. А знаешь, Денис, отличная идея. Если у вас в ЖУ действительно предоставляют жилье, я бы хотел к вам устроиться. Отлично, хлопнул себя по бедрам Денис. Тогда завтра утром пойдешь со мной в контору. А пока я мастеру позвоню, предупрежу, чтобы место застолбил. Шурх-шурх, шурх-шурх. В мерном движении метлы есть нечто сродни медитации. Карпов размеренно подметал остаток своего участка. Он делал перерывы лишь для того, чтобы заглянуть в смартфон и проверить форум. Племянница показала ему основы использования браузера и помогла зарегистрироваться в социальных сетях. Дальше он сам разобрался. Некоторое время Дима зависал на различных форумах. Чувство анонимности позволило под личиной другого человека задать интересующий его вопрос. «Как могу найти ученика в современном мире?» Большая часть ответов были насмешливыми или оскорбительными, но некоторые люди подкидывали интересные идеи. Одну из идей Карпов воплотил в реальность. Он создал группы в различных социальных сетях и на нескольких форумах разместил объявления. Смысл текста заключался в том, что опытный маг ищет себе ученика, которого обучит применять магию. Уже прошло 2 недели, как он устроился на работу в ЖУ дворником. Квартиру ему действительно выдали, но размеры ее совсем скромные. Такие жилища называются маломерными. Из 33 квадратных метров общей площади комнате было отведено всего 12. Зато расположена квартирка прямо на его рабочем участке. Удобно. Вышел рано утром с рассветом, достал инструменты из кладовки для дворников и спокойно приводил территорию в порядок. Зачастую еще до того, как люди начинали покидать подъезды и спешить на работу, Дмитрий уже заканчивал. Не всегда удавалось закончить к 8, но пока позже 10 утра он домой не возвращался. Иной эльф на его месте вряд ли унизился бы до такого. Но ради возвращения хотя бы одного из 2, магии или долгожительства, Линаэль готов был пойти и не на такие жертвы. С надеждой смотря на экран смартфона, он проверял новые комментарии. Пастор, ха, да кто поведется на эту чушь? Мошенник, куда только смотрит милиция? Суп харчо, что за бред я прочитал? Очередной шарлатан, потомственный мутновидящий, снимаю порчу. Клара, а я не против стать волшебницей. Эх, если бы это было правдой, но ведь и дуре понятно, что это обман. Куда только админы смотрят, космический жир, магия как суслик, вы ее видите, а она есть. О, великий маг, сколько будет стоить обучение, всем бобра, космический жир, дурик, тебя облутают до нитки, не ведись на этот развод, знаем мы этих магов, только и могут, что деньги с людей тянуть, космический жир, всем бобра, сам такой, я прикалываюсь, если у кого-то не хватает мозгов заметить сарказм, это его проблемы. Подобными комментариями были забиты все группы. Карпов печально вздохнул. Следовало раньше понять, что эта идея бесперспективная. Кроме насмешек от аборигенов он ничего не добился. Все усложняется тем, что советские люди верят в коммунизм и прекрасное будущее, которое когда-нибудь настанет. Они в большинстве своем не верят в богов, что его радовало, но и не верят в магию, а это печалило. А ехать за границу, во-первых, дорого, во-вторых, нужно учить другой язык, в-третьих, не факт, что там все будет иначе. Было 3 случая, когда ему написали личные сообщения девушки. Дима даже встретился и пообщался с ними, но понял, что они ненормальные. Например, одна из них верит в магию и в то, что она особенная, этакая ведьма. А на деле дама просто начиталась разной мистической чуши, выдумок людей о том, каким должно быть волшебство. В ее голове сложился своеобразный образ из различных источников, в который дамочка поверила, как иные верят в богов. К сожалению, тесты на магическую одаренность не прошла ни одна из 3 претенденток. Мало того, они просили доказать наличие магических способностей у Димы. А как доказать, если их сейчас нет? Да и зачем распыляться перед бездарностями? С каждым днем Линаэль все больше разочаровывался в этой затее. Вернувшись в квартиру, он полез в интернет в поисках всего, связанного с магией. Ближе к вечеру он наткнулся на информацию о телешоу «Экстрасенсы». В это шоу отбирали людей с неординарными способностями и устраивали им различные проверки. Несколько записей данного шоу Карпов посмотрел. На экране выглядело неплохо, хотя вызывало долю скепсиса. Но все же желание лично проверить людей из этого шоу запало в душу Линаэля. Просто уволиться в Союзе нельзя. Придется отработать 2 недели, чтобы у конторы было время найти нового рабочего. Подставлять какую-никакую родню Карпову не хотелось, поэтому он честно отрабатывал. Все же Линаэль занял тело Хумана, получил его память, оттого считал себя отчасти должным ему и воспринимал его близких, как своих. В эти 2 недели, пока шла отработка перед увольнением, с поиском ученика через интернет опять ничего не вышло, что лишь убедило Карпова во мнении бесперспективности данной затеи. Дима с надеждой отправился в столицу. Экономя, он поехал на поезде. Столичный вокзал напоминал разворошенный муравейник. Огромные толпы людей хаотично передвигались. Настолько огромные толпы хуманов Линаэлю видеть не доводилось. Казалось, каждый прохожий желает задеть его плечом, толкнуть или наступить на ногу. Все это немного пугало и жутко бесило. Хотелось сотворить массовое проклятие, чтобы освободить себе хотя бы немного личного пространства. Метро оказалось не лучше вокзала. Там потоки людей выглядели не менее хаотичными, Люди спешили, снося на своем пути все преграды. Дмитрия чуть не столкнули на рельсы, а один раз он увернулся от девушки с растопыренными локтями, одним из которых она явно метила в его печень. Первое впечатление, пробормотал Карпов себе под нос, прижавшись спиной к колонне, Москва мне не нравится, будто нашествие орков, а не мирный день, эти хуманы бешеные. Простите, мест нет, а кто вас к нам направил? Низенький полный мужчина с легкой подозрительностью смотрел на Карпова. Никто никуда меня не направлял, просто мне нужна работа. Возможно, вы знаете, вдруг в каком-то же нужен дворник, вам же с проживанием в квартире от конторы, ухмыльнулся толстячок. Конечно, утвердительно кивнул Дмитрий. Иначе зачем бы я устраивался на малооплачиваемую работу, ХМ, ухмыльнулся толстяк. Много вас таких умных понаехало, я тебе сразу скажу. Не питай надежд, все такие места в столице заняты. В столице, уловил второе дно во фразе Карпов. А если не в самой Москве, а в Подмосковье, я тебе что, справочное бюро? В голосе толстяка появилось раздражение. Звони в справочную службу занятости. Еще вопросы есть? Нет, спасибо. Извините за беспокойство. Дмитрий воспользовался подсказкой. Действительно, в службе занятости по телефону ему помогли. Дворник требовался в Долгопрудном. Пришлось искать в интернете, как туда добраться. Величайшее изобретение людей, как считал Линаэль, то есть интернет, подсказало ему, что город Долгопрудный расположен в 18 километрах на север по железной дороге от Савеловского вокзала, в непосредственной близости от Москвы, еще не вечер. Поэтому Карпов успел не только добраться до работодателя, то есть местного ЖУ в Долгопрудном, но и устроиться на работу и заселиться в квартиру. Стоит отметить, что на этот раз ему попалась более приличная квартира, хоть однокомнатная, зато полноценная в хорошо сохранившемся девятиэтажном здании. Участок опять же был под окнами, так что далеко ходить не надо. До прослушивания в шоу «Экстрасенсы» оставался месяц. Дима подал туда электронную заявку через сайт телеканала. Теперь оставалось лишь ждать. Примечание редактора «Неманил». На операционной системе «Аврора 8.0». Да ты больной на голову извращенец, я тебя не знаю. Рассматриваемо в рамках реальной системы «Аврора». Глава 7. 1 ноября Линаэль ждал с нетерпением. В этот день он начал подметать двор еще до рассвета, чтобы успеть к 10 утра приехать в Москву. За две недели до этого с ним созвонились представители телеканала, назначили дату и время кастинга и попросили захватить с собой магические атрибуты или, если он обходится без них, то просто приехать. Все магические атрибуты эльфа остались в другом мире. Изготовить новые он не мог, поскольку для их создания необходимо пользоваться магией. Кастинг на шоу происходил в павильоне телеканала неподалеку от станции метро Марьина Роща. Внутрь пускал людей пожилой охранник. Он внимательно проверил паспорт и сверился со списком. Линаэль ожидал, что, как и в просмотренной им передаче, будет много людей, всех заведут в зал и дадут задание в стиле «угадай», что за занавеской. Но когда он миновал охранника и оказался возле нужного кабинета, то застыл в полном одиночестве. Постучав в дверь, он открыл ее. «Доброе утро, я на кастинг экстрасенсов». «Подождите», — ответила подтянутая блондинка, «у нас другой человек, я позову вас». Дмитрий закрыл дверь и нахмурился. Он собирался посмотреть на людей с необычными способностями, попытаться найти среди них магически одаренного. А что в итоге? Сидит на лавочке возле охранника в маленьком двухэтажном здании. Мягко говоря, неожиданно. Минут через пять кабинет покинул молодой парень. Никакой магии от него не ощущалось. Линаэль хоть и потерял свои способности, но чувствовать ману не разучился. Он погрузился в транс, схожий на чувство лиса, но все зря. По всем признакам парень был самым обычным хуманом. Следующий. С чувством разочарования Дмитрий зашел в кабинет. Ничего магического там и близко не было. В комнате царила раскрепощенная атмосфера. Уютный кожаный диван словно дожидался гостя. В двух креслах напротив дивана перед стеклянным журнальным столиком расположились высокая молодая девушка примерно 20 лет в строгом черном брючном костюме и мужчина в районе 40 лет. Его стиль сложно было назвать деловым. На нем были голубые джинсы и белая рубашка с закатанными рукавами и расстегнутой верхней пуговицей. Эльфу это сразу напомнило образ доброго и злого стража, который часто использовала служба охраны дома папоротника. Причем из двух вариантов девушка изображала именно злого стража. Помимо них в комнате хватало людей. Человек пять вдали ходили между столами. Царила непринужденная веселая атмосфера. «Добрый день», — привлек к себе внимание мужчина в кресле. «Я Макс, это Ольга. Присаживайтесь». Ольга взяла со стола черный планшет с закрепленной на нем бумагой и строгим тоном спросила: «Как вас зовут?» «Дмитрий Карпов». Линаэль сел на предложенный диван, продолжая внимательно изучать обстановку. «Обычные хуманы, которые работают над какими-то своими задачами, обсуждают их с коллегами». Один парень непринужденно прошел мимо к двери, доставая на ходу пачку сигарет и зажигалку. «Вы вовремя», — заметила Ольга, что-то отмечая карандашом на бумаге. «Не любите опаздывать? Люблю пунктуальность». «Да вы не напрягайтесь», — добродушно сказал Максим. «Мы вас не съедим. Вы готовы к испытаниям?» Перевела на себя внимание Ольга. Линаэль растерялся. Ожидания слишком сильно расходились с реальностью. Он не собирался участвовать в шоу, лишь хотел найти себе одаренного ученика. Но не говорить же об этом сидящим перед ним людям. Поэтому он кивнул и сказал: «Готов». Ольга поднялась с кресла и направилась направо в сторону двери, ведущей в соседнее помещение. «Идемте за мной», бросила она на ходу. Эта комната была небольшой. Одна стена занавешена черной плотной тканью. Перед ней стоял стол со свежими потеками воска и стоял запах дыма. Видимо, парень перед ним жег свечи. Напротив установлена видеокамера. «Присаживайтесь сюда», — указала Ольга на нужный стул. Черное полотно оказалось за спиной Карпова. Он сидел за столом лицом к камере. Впереди по левую руку на другом стуле разместилась девушка. Максим даже не стал заглядывать в комнату, так и остался сидеть в кресле. По всей видимости, в прошлый раз кастинг проводил он, а теперь очередь блондинки. «Еще раз на камеру», — начала Ольга. «Ваша фамилия, имя, отчество и возраст?» «Карпов Дмитрий Васильевич, 37 лет. Как давно вы этим занимаетесь?» «Этим?» — крутилось в голове Дмитрия. «Чем этим? И кто занимается? Я эльф или мой предшественник?» «Наверное, чтобы не выходить из образа, нужно прибегнуть к остаткам воспоминаний Карпова. Этим-этим. Ах, точно. Хуманы так завуалированно называют совокупление. Смущенно улыбнулся он. «С 15 лет. У нас в деревне этим рано все начинают заниматься. Все». Изумленно вскинула брови Ольга. «Нет, конечно. Что вы? Есть и те, кто занимается этим попозже, некоторые раньше, даже в 12 лет бывает. Некоторые только после армии или в самой армии, если повезет, а бывает, что девушки только после свадьбы. Ну, знаете, все люди разные. Но у меня все приятели хвалились, что уже все, пробудились, так сказать. Я им сильно завидовал, поэтому прикладывал все усилия. И все получилось. Что у вас за деревня такая, что там все такие?» Глаза Ольги полезли из орбит. «Да обычная деревня. Малые мхи. Кхм». Девушка глубоко вздохнула и взяла себя в руки. «Итак, Дмитрий Васильевич, от кого у вас эти способности?» «Как от кого?» «Конечно, от мамы с папой, а у них от дедушек с бабушками, и так далее. Слышали об эволюции? Поколение за поколением генетические предрасположенности передаются на протяжении тысячелетий». Ольга настолько была поражена, что выронила ручку. В тишине и темном антураже падение пищевого инструмента прозвучало устрашающе, отчего девушка вздрогнула. «И никакая она не строгая оказалась, а лишь напускала на себя вид», — подумал Линаэль. «Словно юная эльфийка, которой едва сотня лет стукнула, старается показать, будто ей давно перевалило за 1000». Подобрав авторучку, Ольга украдкой заглянула в планшет, читая список стандартных вопросов, и продолжила. «Считаете ли вы себя экстрасенсом?» Этот вопрос поставил Дмитрия в тупик. Он пару секунд размышлял, но в итоге решил пойти ва-банк и сказать правду, но не всю. Ни слова о том, что он эльф-попаданец, и о том, что магия ему сейчас недоступна, тоже молчок. А вдруг получится попасть на шоу и среди участников все-таки найти себя ученика или ученицу? «Нет, что вы», — мотнул головой он. «Я не экстрасенс, я маг, самый настоящий маг-природник. Чтобы было понятно, поясню. Природники занимаются выведением новых видов животных и растений, ускорением их роста, продлением жизни, лечением, уничтожением вредителей. Этакий зоолог и мичуринец от магии в одном флаконе». «Дмитрий Васильевич, кто вам ближе из всех экстрасенсов?» «Не знаю». «Это как?» – удивленно приподняла брови девушка. «Я никого из экстрасенсов не знаю. С магами многими был знаком, шаманов видел, будь они прокляты со своими духами, а экстрасенсов ни разу не видел. Вы разве не смотрели наше шоу?» «Смотрел. Пару первых выпусков. Меня они настолько впечатлили, что я решил приехать в Москву на кастинг для вашего шоу». «Ау!» — откинулась на спинку стула Ольга. «Вот как? Ну ладно, Продолжим. С кем вы похожи в своей манере по работе? С любым крестьянином из глубинки. Дмитрий подумал, что его спрашивают о его нынешней работе. Приезжаю в город, работаю, получаю деньги и отправлюсь обратно домой. У нас в Малых МХАх многие так делают, хотя большинство молодежи старается остаться в городе. Ольга расслабленно опустила плечи и вкрадчивым тоном спросила: «А зачем вам вообще участвовать в шоу?» «Ольга, у меня есть цель, но не знаю, могу ли я быть с вами откровенным?» «Говорите откровенно, это запись для внутреннего использования», — кивнула девушка на камеру. «Мне нужен ученик или ученица. Увидев ваше шоу, я подумал, что тут среди сборища шарлатанов, возможно, найдется хотя бы один человек с магическими способностями». Опешила Ольга. «Обычно люди отвечают иначе, у нее даже есть табличка с шаблонными ответами, по которой она должна выставить за вопрос балл от 1 до 10, но такого ответа в табличке не было, что поставило девушку в тупик. Она на несколько секунд зависла, глядя на планшет. Вспомнив инструктаж, она припомнила, что за необычные и интересные ответы нужно ставить высший балл с плюсиком, что она и сделала, после чего продолжила опрос. «Дмитрий Васильевич, так какие у вас есть способности? Проще описать, каких способностей у меня нет». Печальная улыбка прочертила лицо Карпова. «Я маг, а это значит, что я могу все, абсолютно все, в теории. На практике же помимо основного профиля я немного знаком с ритуалистикой, капельку с артефакторикой, а из боевой магии в последнее время меня слегка натаскали против шаманов и духов». «Искали ли вы когда-нибудь человека?» – прочитала по бумажке Ольга. «Да», – честно ответил Карпов, имея в виду недавние поиски сестры в большом городе. «Искали ли человека по фотографии?» До Линая дошло, что предыдущий вопрос относился к области магии, поэтому со следующим ответом поправился. Хуманов он не искал, но эльфов, орков и пропавших животных ему разыскивать приходилось. Нет, по фотографии не приходилось, но по частям тела или хотя бы одежде, которая пропиталась остатками духовных эманаций, мне кое-кого разыскивать доводилось. Успешно, успешно. Что ж, Дмитрий Васильевич, мы всей группой посмотрим запись с вашими ответами, после чего дадим вам ответ. Если вы пройдете, то вам нужно будет явиться на большой кастинг со всеми необходимыми для вашей магии атрибутами. На кастинге будет примерно 300-400 человек. Вам нужно будет угадать, что находится за ширмой. Дальше пройдут лишь самые лучшие, возможно, вы тоже. Мы вам позвоним. Карпов с облегчением выдохнул. Выходит, он не ошибся. Просто перед полноценным кастингом, на котором можно попытаться найти себе ученика, каждый из претендентов проходит через индивидуальное собеседование. Здание телекомпании он покидал в приподнятом настроении. В Долгопрудном его ждала теплая квартира с безлимитным интернетом. Доступ к морю информации, которая породила человечество. В последнее время, как только познакомился с этим чудом, он с упорством и скоростью обучения Хумана пытался освоить высшую математику, физику и химию, в общем, все то, о чем у эльфов не было знаний. Линайлю не хотелось чувствовать себя ущербным на фоне людей, которые подобными знаниями обладают. Примерно с таким же усердием человек, если бы попал в эльфийскую магическую академию, пытался бы наверстать знания о магии. Дмитрию действительно позвонили с телеканала и пригласили на отборочный тур-шоу. 27 ноября он отправился туда же, к зданию телеканала. Огромная толпа людей уже собралась неподалеку от двухэтажного строения. Выглядели люди весьма колоритно. Большинство из них оделось в черные одежды, некоторые нарядились совсем уж экзотически, например, девушка в фиолетовом парике с контактной линзой в левом глазу, которая делала зрачок визуально меньше, ее лицо было разрисовано какими-то иероглифами. Или мужчина в наряде буддистского монаха. Один парень пришел с вороном на левой руке, который был привязан к ней веревкой, чтобы не улетел. Огромная толпа, не меньше 300 человек. Организаторы шоу раздавали всем бейджики с номерами, к ним выстроилась большая очередь. Линаэль встал одним из последних и максимально обострил чувства в попытках ощутить эманации маны. Но пока никто не применял необычных способностей, и большая толпа сбивала ощущения, он решил дождаться испытаний, на которых потенциальный маг должен будет себя проявить. Пока же среди желающих пройти отбор на шоу сновали операторы с видеокамерами. Люди с удовольствием позировали перед камерами и несли полную чушь. Девушка в черном кожаном наряде достала большой тупой нож и облизала клинок. «У меня есть нож», глядя в камеру взором мясника на скотобойне, заявила она. «С помощью него я очищаю людей, ну, и навредить могу». Карпов представил, как можно очистить людей с помощью ножа, и передернул плечами. Фантазия подкинула образ картофелины, с которой снимают шкурку, затем на место картошки подставила человека. «Ненормальная хуманша», мысленно завопил он. «Ладно, ради дела убить, но очищать людей ножом, маньячка. Неужели милиция не смотрит телевизора, и как она не боится заявлять подобное во всеуслышание? Меня сюда привели духи», сказала неподалеку девушка с густыми вьющимися темными волосами. Линаэль встрепенулся и напрягся. Он резко обернулся и сощуренным взглядом стал внимательно рассматривать эту девушку. От его взора она недовольно поморщилась, нахмурила лоб и посмотрела на него. «Чего уставился?» — с агрессией вопросила она. «Ненавижу духов, ненавижу шаманов», — четко произнес Линаэль. «Если почую хоть одного духа, уничтожу. Больной ублюдок», — заявила девушка в ответ, презрительно фыркнула и, показательно игнорируя его, повернулась к объективу камеры. «Кого только не приглашают на шоу», — 30-летняя блондинка с серьезным лицом говорила оператору. «Я упала в люк, и от этого у меня открылись способности». Карпов чувствовал, что женщина нагло врет, поэтому лишь мельком скользнул по ней взглядом, но на всякий случай решил посмотреть на нее на испытаниях. Таким чудиком тут был каждый первый. Люди несли откровенный бред, от которого уши сворачивались трубочкой. Скоро всех завели в холл и провели на второй этаж. Знакомая по кастингу девушка Ольга громким голосом привлекла к себе внимание. «Вам всем выдали бейджики с номерами. В порядке этих номеров заходите в зал испытаний по 5 человек. То есть вначале заходит с 1 по 5 номера, затем, когда первая группа покинет комнату, заходит с 6 по 10 и так далее». У Карпова на шее болтался кусочек ламинированной бумаги с номером 217. Он приготовился к долгому ожиданию и настроился на глубокий транс, который позволит почувствовать ману и духов даже без магических способностей. Таким трансом пользовались эльфийские рейнджеры, которым магия была недоступна. Сил на него уходит немного, а вот по мозгам бьет серьезно, поскольку восприятие происходит за счет обострения всех чувств. Слуха, нюха, осязания, зрения, и из-за восприятия мира через астральную часть души. Люди один за другим входили в комнату пятерком. Пока духов он не ощущал, эманации маны не было ни капельки. Время неспешно продолжало свой бег, уже 10 групп прошли через испытание, но все по-прежнему было глухо. Чем дальше, тем больше отчаивался Дмитрий. Уже приближалась его очередь, а ни одного магически одаренного он так и не почувствовал. И вот очередная группа покинула комнату, и он с еще 4 людьми зашел внутрь. Не особо большое помещение. Кирпичные стены покрашены в белый цвет прямо по кладке. В центре комнаты стоят 6 разноцветных пластиковых мусорных контейнеров. Уже знакомый по кастингу Максим выглядел усталым. Он заученно пробормотал текст, который за день произнес не один десяток раз. «Один контейнер отличается от других. Вам нужно почувствовать нужный контейнер и то, что находится в нем. Как только справитесь, выбирайте карточку с нужным цветом и проходите направо в соседний кабинет, становитесь перед камерой и давайте свой ответ». «Так просто», — покосился Карпов на баки. «Ну ладно». Транс, который он использовал, был сродни чувству леса. Он позволял помимо потусторонних энергий почувствовать жизнь. Чтобы меньше отвлекаться на ерунду, а продолжать следить за участниками отбора, не задерживаясь в комнате, лишь мельком мазнув взглядом по контейнерам, он взял все карточки и отправился через указанную дверь. «Встаньте чуть правее на черный квадрат», — сказал ему оператор, — «и начинайте». На полу просторной пустой комнаты имелись 2 наклейки в виде белого и черного квадратов. Выполнив просьбу, Дмитрий сказал: «В синем контейнере пророщенные бобы съедобного растения, богатого белком, в оранжевом – куриные яйца, 23 из 30 со сформировавшимися эмбрионами, которые долго не протянут в такой температуре, в желтом – живые бабочки, если точнее, их там 30 и они все разных видов. В красном контейнере личинки короеда, сколько их, не считал, но много. В фиолетовом, 12 коконов бабочек. В зеленом, икра 5 крупных рыб, что-то из форелевых. Судя по ауре икры, рыба содержалась в искусственных условиях и питалась однообразной пищей». Операторы, ведущие от такого ответа, выпали в осадок. Они с недоумением переглянулись. Лица обоих выражали одинаковый вопрос. «Как, простите, начал ведущий, а зачем вы взяли все карточки?» «На входе сказали, что как почувствуете, что внутри, берите карточку нужного цвета. Я почувствовал, или что-то неправильно сказал. Нет-нет, все верно, мотнул головой ошарашенный ведущий. Можете идти, с вами свяжутся. Стоило двери закрыться за спиной Карпова, как ведущий обратился к оператору. Саш, ты видел это? Вот как он это сделал, возможно, кто-то из наших ему подсказал об испытании. Но если это так, значит, этот парень кому-то нужен в шоу. Только если так, вот не похож этот мужик на мага. Пришел в обычной одежде, весь такой простой на фоне остальных. Ага, согласился оператор. Слишком простой на фоне этой толпы фриков. Саш, я тут подумал, а ведь до последнего никто из наших не знал, что и в каком контейнере будет лежать. И что? Пожал плечами оператор. Думаешь, так сложно отправить текстовое сообщение на телефон? Вот блин. Хлопнул себя по лбу ведущий и с облегчением выдохнул. А я чуть не поверил в то, что этот парень действительно маг. Но как убедительно играл, паршивец. Я буду, если его не возьмут на шоу. До конца отборочного тура Карпов простоял в коридоре, используя транс, но все тщетно. Больше 300 якобы магов, колдунов и экстрасенсов, но ни единой эфирной эманации, ни капли маны, вообще ничего. Его настигло разочарование. Медленно бредя на выход и борясь с приступами головной боли после выхода из транса, Линаэль не почувствовал, что его настиг молодой парень в белом русском народном костюме, который был расшит разными якобы мистическими знаками. Из-за пояса у него торчал пучок целебных трав, в руке он сжимал бубен. Тоже не прошел, по-своему оценил состояние Карпова парень. «Я Святослав, шаман». Дмитрий резко замер и быстро обернулся. Яростным взором он впился в лицо Святослава, чем его на миг испугал. Но через мгновение лицо Карпова разгладилось и стало безмятежным. «Ты не шаман, а ряженый», — с досадой заметил он. «Я шаман», — с возмущением возразил Святослав. «И ведун, а ты вообще кто такой, чтобы судить? Небось, типа экстрасенс? Хреновый ты экстрасенс, раз ничего не угадал». «Я не гадал, я знал, что помещено в контейнер еще с самого начала испытания», — голос Дмитрия был усталым. «Ты, Святослав, ряженый, это я точно знаю, поскольку пришел на это мероприятие с одной целью – найти себе магически одаренного ученика. Там вообще все ряженые с придуманной легендой или просто умалишенные. Значит, ты тоже клоун?» – смерил Святослав насмешливым взором собеседника. «Фантазируешь ты здорово, но с чего ты решил, что я не шаман?» «Святослав, серьезно начал Дмитрий, я видел настоящих шаманов, духи которых были невероятно сильными. Ненавижу шаманов. Если бы ты был шаманом, я тебе как минимум морду бы набил. Иди, мальчик, играй в свои игрушки и не лезь к взрослым дядям со своими выдумками». Оставив возмущенно пыхтящего шамана ведуна позади, грустный Дмитрий похромал в сторону метро. Ему предстояло серьезно подумать о том, как еще можно найти одаренного, если уж на целое шоу про экстрасенсов после большого отбора явились сплошь шарлатаны. Глава 8. Если даже на подобном мероприятии, как отбор на шоу «Экстрасенсы», не оказалось ни одного потенциального мага, то есть ли они вообще в этом мире? Линаэль пребывал в глубоком отчаянии. Он вкладывал столько надежд, потратил несколько месяцев, а на выходе получил пшик. Неделю он не мог выбраться из депрессии, пока в очередной день не вышел на работу. В этот день валил густой снег, приходилось постоянно расчищать дорожки и проезжую часть перед домами. Под градом катился с его лица, от чрезмерных усилий разболелось колено. Мимо него прошли два студента Московского физико-технического института. Линаэль знал почти всех жильцов, в отличие от них. Люди редко интересуются обслуживающим персоналом, дворник для них практически человек-невидимка, несмотря на ярко-оранжевый жилет со светоотражающими полосками. «Костян, меня сегодня физик валил на квантах». «Да не валил он тебя». «Серега, ты же практику прогулял, а физик за это всегда дрючит. Вот вроде третий курс, а делаешь вид, что не знал об этом». «Блин, и что делать? Практику закрывать? А что там было? Нужно проект сделать. Я пыль с лазерной установки вытирал, а Машка, наша староста, из лаборатории робототехники не вылезала. Тебе нужно с преподом договариваться о закрытии хвостов и пересдаче». Студенты поспешно скрылись в подъезде, оставив на тротуаре задумчивого Карпова. Технологии хуманов настолько далеко продвинулись, что они способны на очень многое. Почти все, что эльфы делали с помощью магии, люди заменили техникой и механизмами. В голове Линая стал складываться пазл. Люди умеют превращать энергию тепла и механическую энергию в электричество и наоборот. Маги умеют преобразовывать прану в ману и наоборот. А что, если с помощью технологий преобразовать в ману, к примеру, тепло или электричество, или же как в работах Теслы, где он предлагал притягивать электроэнергию из верхних слоев атмосферы, где ее невероятно много, а ведь вся планета, все окружающее пространство так или иначе пронизано маной. Если создать прибор, который сможет генерировать или притягивать ману, то можно обойтись и без помощников. Ритуалы – древнейший способ получить результат при помощи магии. Если будет мана, то можно будет самостоятельно, без помощников и массовых жертвоприношений, провести ритуалы для прорыва кокона на душе. Дмитрий был уверен, если бы люди знали наверняка, что существуют такие энергии, как мана и прана, они бы сами изобрели нужные приборы. Но хуманы не знают о них, точнее, догадываются об их существовании, но не поверят в это без твердых доказательств. Конечно, как успел убедиться Карпов, есть те, кто поверит, например, некоторые зрители шоу «Экстрасенсы», но ученые вряд ли. Нет смысла доказывать ученым реальность магии, нужно самому создать установку, но для этого нужно обладать соответствующими знаниями и возможностями. Знания можно получить в том же физтехе, а для реализации проекта в железе понадобится хорошее финансирование. К счастью, снег перестал валить с неба. Быстро дочистив дорожки, Карпов поспешил вернуться в квартиру и залег на кровать со смартфоном. Тщательное изучение материалов для абитуриентов позволило уточнить критерии для поступления в университет. Для этого нужно хорошо сдать вступительные экзамены. И хотя обычно в высшие учебные заведения поступают молодые люди, но нигде нет запретов учиться тем, кто старше. Линаэль сомневался, что самостоятельно сумеет подготовиться к экзаменам. В своем уме он был уверен, но любому с каплей мозгов понятно, что специализированная подготовка дает больше шансов для сдачи экзаменов, чем изучение наук самостоятельно по верхам. Сразу же он записался на полугодовые подготовительные курсы при университете и оплатил их онлайн с банковской карты. Занятия начинаются в январе и продолжаются до конца июня, практически до самых вступительных экзаменов. Ходить туда нужно два раза в неделю по субботам и воскресеньям, что удобно не только для школьников, но и для рабочих на пятидневке. Звонок смартфона застал Карпова врасплох. Он недоуменно пытался сообразить, кто может ему звонить. За все время владения телефоном ему звонили всего несколько раз, и он так и не привык к звонкам. Уже час, как люди перестали покидать уютные квартиры, снег еще не весь расчищен. На морозном воздухе сверкали маленькими звездочками редкие снежинки. Изо рта дворника вырывались облачка пара. Смахнув трудовой пот и воткнув лопату в снег, он ответил: «Алло, Дмитрий Васильевич», — полился из динамика приятный женский голос. «Верно, это с телеканала «Союз» вас беспокоит. Меня зовут Марина. Вам удобно говорить?» «Не совсем, но я вас слушаю». «Дмитрий Васильевич, руководство отобрало вас для участия в шоу «Экстрасенсы». Вам нужно будет подъехать к нам в офис для заключения договора». «Простите, но я не собираюсь участвовать в шоу». «Но вы же прошли кастинг». В голосе девушки слышалось неподдельное удивление. «Как можно отказываться от такого? Мне это не интересно». «Дмитрий Васильевич, вы не спешите, хорошо подумайте. Телеканал оплатит вам проезд из деревни и проживание в городе на время съемок». «Спасибо, но нет. Хотя, да-да, Марина, а за съемки деньги платить будут?» «Нет, что вы, участникам ничего не платит. Для них само участие в шоу огромная реклама, которая потом позволит зарабатывать хорошие деньги. Тогда точно не интересно». «Дмитрий Сергеевич, Васильевич, ах, простите, ошиблась». «Дмитрий Васильевич, ну что вы в самом деле отказываетесь? Вас же покажут по одному из центральных телеканалов на одном из самых популярных телешоу в СССР. Вы станете знаменитостью». «Нет, бесплатно пусть единороги пашут. Извините, до свидания». Продолжать расчищать снег удалось недолго. Вновь затрезвонил телефон. На экране отображался тот же самый номер. «Слушаю», — в голосе Дмитрия слышалось раздражение. На этот раз ему ответил приятный мужской голос. «Дмитрий Васильевич, я Михаил Речников, ведущий телешоу «Экстрасенсы». Мне сказали, что вы не хотите участвовать в нашем шоу». «Вам все верно сказали. Дмитрий, можно я вас так буду называть, а вы меня зовите Михаил?» Пожалуйста, я не против. Дмитрий, не спешите говорить нет. Мне ваше выступление на отборочном туре очень понравилось. Если не хотите участвовать в шоу, хотя бы приезжайте в качестве гостя-эксперта на съемки первой серии следующего сезона. Спасибо, но не хочу. Какие навязчивые хуманы, с раздражением подумал Линаэль. Бесит. Разве не понятно, что нет означает нет без двойных подтекстов? Когда же они от меня отстанут? Дмитрий, вам не нужно будет делать ничего сложного, всего лишь поучаствуете в одном конкурсе. Смотрите, мы поставим в ряд несколько автомобилей, а в багажнике одного из них спрячется человек, его нужно будет найти. Съемки всего на час-полтора. Михаил, у меня работа и учеба, я не могу распыляться на всякую чушь с толпой шарлатанов. Там нет ни одного настоящего мага, поэтому ваше шоу мне совершенно не интересно. Я понятно выражаюсь, очень экспрессивно. Боже, Дмитрий, неужели вам сложно на часок приехать и выступить в качестве эксперта? От бесплатного труда даже орки дохнут. Я что, по-вашему, похож на зеленошкурую тварь? Деньги, удивленно вопросил Речников. Так вам нужны деньги? Давайте я вам лично дам 1000 рублей, если приедете для съемок. 1000, небольшая сумма, всего на один поход в магазин для небольших покупок, но это суточный доход Карпова с учетом пенсии, с которой, кстати, перестали снимать деньги за долги по коммунальным платежам. Линаэль крепко задумался. Все же за несколько часов получить такую сумму было бы неплохо. Хорошо, Михаил, я приеду, но только если съемки не будут проводиться в выходные. По субботам и воскресеньям я сильно занят. Отлично, обрадовался ведущий. Дмитрий, вы не пожалеете. Приезжайте к студии телеканала в следующий понедельник к 10 утра. Мы вас ждем. К 10, нахмурился Дима, посмотрев на небо. Если только снега не будет. Погодите, продолжил телеведущий. Мне подсказывают, что вы живете в деревне. Проезд вам оплатят, не сомневайтесь. И гостиницу тоже, но только за 2 суток. Вы только проездные документы и чек за гостиницу сохраните для отчета. И да, проживание оплачивается в одноместном номере в гостинице до 3 звезд. Хорошо. Карпов не стал говорить, что он сейчас живет в Подмосковье. В голове у него родился план, как еще поднять денег с наглых телевизионщиков. После расчистки снега он поехал на ближайший вокзал и в электронном терминале приобрел билеты на поезд от деревни до Москвы и от столицы до деревни на даты, близкие к съемкам. Затем он направился к кассе и заявил, что хочет сдать билеты, но потерял их. Деньги ему вернули, хоть и побурчали немного. За утерю билетов вычли всего 100 рублей, а на деле они остались у него на руках. Насколько Линаэль успел разобраться с электронными базами данных, у обычных телевизионщиков нет доступа к базам железнодорожной службы. А чтобы билет выглядел использованным, достаточно оторвать корешок. Второй же билет и вовсе на обратную дорогу, и его нужно оставить в первозданном виде. На этом он не остановился и поехал в ближайшую московскую гостиницу среднего пошиба, то есть 3-звездочную. Память предшественника подсказала, как действуют многие командировочные. Изображая такового, он попросту договорился с портье о покупке чека за проживание в гостинице. Эта услуга во всех гостиницах Союза стоит одинаково, 10% от суммы. И не важно, что дата на гостиничном чеке ранняя. Это легко объясняется бронированием номера через знакомого, который живет в Москве. Таким образом Карпов намеревался поднять свой заработок за съемки с 1000 до 11 тысяч, что уже весьма недурно. В день съемок Карпов приехал к телестудии. Там его сразу взяла в оборот черноволосая фигуристая девушка лет 25. «Я Марина. Это я вам звонила. Хорошо, что вы приехали раньше», подхватив под локоток, повела она Дмитрия по коридору. «Чтобы получить компенсацию, вам нужно подписать договор. У бухгалтера все готово. Вы привезли проездные документы?» «Да». «А паспорт у вас с собой?» Дмитрий кивнул. Его завели в небольшой кабинет, в котором сидела полная пожилая женщина с завитыми, крашенными в рыжий цвет волосами. Она взяла паспорт Карпова, быстро переписала данные в компьютер, после чего распечатала договор на принтере. «Вот, подпишите». Прежде, чем что-то подписывать, Дмитрий внимательно прочитал договор. В принципе, он не вызывал вопросов, кроме одного, который он поспешил задать. Тут сказано, что в случае разглашения информации о шоу я должен буду выплатить штраф в размере 500 000 рублей. «Это стандартный пункт», — ответила бухгалтер. «Телеканалу не нужно, чтобы о содержании шоу узнали раньше его выхода на экраны. Срок действия договора год. Через это время вы сможете говорить о шоу сколько угодно. Карпов подписал бумаги и предъявил билет и чек из гостиницы. Как и ожидалось, бухгалтер обратила внимание на дату в чеке. «Это старый чек, я знаю. Барышня, вы же не думали, что я из деревни приеду и буду бегать в поисках гостиницы. Номер был забронирован заранее через моего товарища, который живет в Подмосковье». «Понятно». Бухгалтер продолжила сканировать предъявленные документы. Затем отсчитала 10 430 рублей и вручила под роспись Диме. Марина только и ждала этого момента. Она коршуном вцепилась в локоть Дмитрия и повела его за собой. «Нас ждут на парковке. Там уже с утра идут съемки. Вы готовы? Вам не нужно переодеться и взять реквизит? Я в этом не нуждаюсь». На ходу девушка стала закреплять позади на поясе Дмитрия небольшую коробочку, от которой протянула под курткой микрофон и закрепила его около воротника. Съемки проходили на подземной парковке, которая оказалась на нижнем уровне соседнего многоэтажного здания. Видимо, у телекомпании не нашлось подобной парковки. Операторы с камерами сразу бросались в глаза. Суетились осветители с большими плафонами. Навстречу Марине и Дмитрию вышел крупный накачанный мужчина с массивным волевым подбородком. Его светлые волосы были коротко подстрижены, а голубые глаза внимательно разглядывали Карпова. «Доброе утро!» – ослепительно улыбнулся он. «Я Михаил Речников, а вы Дмитрий. Рад, что вы приехали. Вы деньги обещали», – меркантильно напомнил Дмитрий. «Да-да», – слегка скривилась улыбка Михаила. Он достал из бумажника тысячную банкноту и по-барски протянул ее. «Надеюсь, вы довольны?» «Да». «Готовы к съемкам?» – продолжил он. «Готов. Что делать?» «Так, у нас тоже все готово». Речников обернулся к низкому полному режиссеру. «Готово же?» «Готово, Миша». «Тишина. Начинаем». Тут же на Диму было направлено несколько телекамер. На парковке воцарилась тишина. Речников ослепительно улыбнулся и обратился на телекамеру. «Поприветствуем нашего эксперта, Карпова Дмитрия. Вы видели, как с задачей справились наши участники? А сейчас эксперт покажет независимый мастер-класс. Вы готовы, Дмитрий?» «Готов». «На парковке вы можете видеть 10 автомобилей, которые стоят к нам багажниками. В багажнике одного из них спрятан человек. Вам нужно найти его». Пока ведущий говорил, Линаэль вошел в состояние транса, которым он пользовался во время кастинга. «Приступайте», — продолжил ведущий. «Михаил», — обратил на него свой взор Карпов. «А кого из этих двух братьев мне искать?» «Двух», — удивился Речников. «Да, двух», — едва заметным движением подбородка подтвердил Дмитрий. «Крепкие, спортивные мужчины в возрасте около 40 лет. Судя по аурам, они близкие родственники, братья. Один в багажнике третьего от нас автомобиля, второй в 9-м. «Открывайте», — сказал Речников, — «будем проверять». Карпов спокойно направился к третьему автомобилю и открыл багажник. Оттуда вылез высокий спортивный мужчина с широкими плечами и светлыми волосами. Он полной грудью вдохнул воздух и с наслаждением расправил плечи. Затем был открыт багажник 9-го автомобиля. Оттуда выбрался на свет мужчина, как две капли воды, похожие на первого. «Это были братья-близнецы. Вы меня поразили», — искренне произнес он, расправив плечи. Рядом с экспертом стоял ведущий. Он с искренним недоумением рассматривал братьев. «Ребята, когда вы успели оба спрятаться?» – спросил он. «Мы же договаривались, что один Эдгар будет участвовать». Эдгаром оказался первый выбравшийся на свет блондин. Он пояснил: «Мы с Захаром не верим во всяких экстрасенсов, поэтому решили устроить дополнительную проверку. Пока ты, Миша, отвлекся, Захар забрался в другую машину. Честно говоря, я поражен. Как вы угадали?» Посмотрел он большими глазами на Дмитрия. «Почувствовал», — спокойно ответил Карпов. «Это какие-то экстрасенсорные способности?» «Да», — внимательно всматривался в лицо эксперта Эдгар. «Не совсем, Линаэль не видел смысла врать в такой мелочи. Для столь плевой задачи мне никакие способности не нужны. Я кратковременно погрузился в состояние транса, усилив восприятие от органов чувств и от астральной составляющей души. Это не магия и не сверхспособности, такому при должном старании обычный человек может научиться. Нам говорили, что вы маг», — начал Захар. «Маг», — кивнул Карпов. «А можете продемонстрировать что-нибудь магическое?» — продолжил Захар. «Могу, но не буду, а то Михаил от меня потом не отстанет в попытках затянуть на это клоунское шоу. Понятно, с разочарованием посмотрел на эксперта Эдгар. Такой же разочарованный взгляд был у его брата. Мы надеялись на этой передаче получить подтверждение существованию сверхъестественного, а все как обычно, никто ничего не может доказать. Рад, что вы здравомыслящий человек. Видимо, не такого спокойного ответа ожидали от Дмитрия. Мужчины, казалось, до последнего надеялись, что он продемонстрирует им что-то эдакое. Но эльф слишком ценил свою свободу. Единственный доступный способ использовать настоящую зрелищную магию для него сейчас – через жертвоприношение человека с использованием его жизненных сил. Во-первых, такое ему никто не позволит. Во-вторых, даже если бы нашелся безумец, который ради каких-то своих целей нашел бы жертву, то законодательством СССР это однозначно будет трактоваться, как предумышленное убийство, тюремный срок за которое положен очень серьезный. Раз мы закончили, всего доброго, товарищи. Дмитрий, постойте, остановил его Речников. Раз вы все еще тут, предлагаю отснять еще одну сцену. Мы вообще-то на завтра планировали эти съемки, но завтра у вас же поезд, билет на него лежит в кармане, обтекаемо ответил Карпов. Михаил, мы договаривались только на эту сцену. Мы договаривались на несколько часов съемок, возразил ведущий. Что вам стоит съездить с нами? Время, деньги. Михаил, я сомневаюсь, что вы бесплатно участвуете в этом шоу. Почему я должен тратить свое время и силы на никому не нужную благотворительность? Нет, всего хорошего. Только Карпов собирался удалиться, как Марина нашла бронебойный аргумент. Дмитрий Васильевич, вы подписывали договор. Вы же получили компенсацию за проезд и гостиницу. По договору вы должны отработать сегодняшний съемочный день. В случае нарушения контракта вы должны будете вернуть эти средства. Да чтоб вас орки драли. Тихо выругался Карпов, застыв на месте. Продемонстрировав хмурое лицо на камеру, он зло прошипел. Поехали. Съемочная группа на двух советских микроавтобусах отправилась к девятиэтажному зданию на окраине Москвы. Автомобили выглядели современно, ничем внешне и по комфорту не уступая иномаркам. Ехать внутри было гораздо приятнее, чем в метро. Уютные кожаные кресла приятно облегали тело. Микроавтобус Карпов покидал с неохотой. После поездки у него появилось желание приобрести личный автомобиль, чтобы больше никогда не опускаться в метро и не сталкиваться с толпами людей. В квартире на третьем этаже уже была приоткрыта дверь. 50-летняя женщина, наряженная в красивое зеленое платье, предупрежденная помощницей, с нетерпением ожидала съемочную бригаду. С порога Линаэль почуял неладное. Погрузившись в транс, он сразу же ощутил знакомые эманации. Его лицо перекосилось от злобы. «Дух!» – прошипел он, налитыми кровью глазами, глядя вглубь жилища. Хозяйка испуганно отшатнулась в сторону. Оператор поспешно навел объектив камеры на эксперта. «Дмитрий, вы что-то почувствовали?» – полюбопытствовал ведущий. «Я вижу этот выкидыш рычьего пса!» – зло сверкнул глазами Карпов, глядя куда-то вглубь квартиры. Все жилище пропиталось энергетикой этой духовной дряни. «Вы видите духа?» – поинтересовался Речников. «Неупокоенный злой дух свихнувшейся старухи. Я должен уничтожить эту мерзость. Вам повезло, что я ненавижу эту орочью погонь, поэтому сделаю это бесплатно. Михаил», – напугал он ведущего яростным взором, – «мне нужна живая птица. Лучше три, и фанера или что-то похожее для чертежа ритуала. Еще нужны будут нож, большие пакеты для мусора и небольшой твердый предмет, от которого не жалко избавиться. Марина», — посмотрел ведущий на помощницу, — «ты слышала? Быстро раздобудь все запрошенное». Девушка не сразу смогла выйти из ступора. «Живые птицы? Куры что ли? Куры, петухи, утки, гуси», — перечислил Карпов. «Любая живность сойдет». Марина поспешила вниз по лестничному пролету к микроавтобусу, на ходу прикидывая, где все это можно купить в Москве. Допустим, мусорные пакеты продаются в любом магазине. Фанеру можно приобрести в строительном торговом центре. А живых кур, разве что на колхозном рынке в Подмосковье. Девушка боялась, что с московскими пробками не успеет за день объехать все точки. Но то ли день был для нее такой удачный, то ли произошло чудо. В пробку они так ни разу и не попали. Пока помощница колесила по столичным магазинам и подмосковным рынкам, оператор, звуковик и осветитель вместе с ведущим и хозяйкой квартиры обтекали потом от ужаса. Все они завидовали везучей Марине, которая смогла покинуть жилище. В это время Карпов под пристальным взором видеокамеры твердой походкой прошел в зал и замер посередине. Зрители духа не видели и его ответов не слышали, зато прекрасно обозревали приглашенного эксперта. Никто из них не знал, что думать. То ли действительно тут происходит какая-то мистика, то ли они оказались наедине с сумасшедшим. «Ты, да, ты, стоять!» И хотя Дмитрий угрожающе прикрикнул на духа, замерли все. Оператор боялся пошевелиться. Речников замер бледной статуей возле стенки. Владелица жилья застыла, как вкопанная в коридоре. Женщина уже и не рада была, что пригласила домой экстрасенсов. Ответы духа были понятны лишь самому Линаэлю. Воспринимал он их через астральные вибрации, что-то вроде малопонятных образов. «Говори, все говори». «В смысле, что говорить? Где тайники?» Он медленно повернул голову. «Там», — показал он пальцем в сторону окна, — «над батареей под подоконником ниша. В ней бывшая хозяйка квартиры прятала деньги на похороны.